смеются губы вновь. Все то, что с нами происходит с первой встречи, так похоже на любовь. Как будут искренни и нежны твои слова, и мир закружится от счастья. Не будь со мной тебя. Скоро туманом встретит утро спящий город. Мы не спали до зари. Ты мне расскажешь, почему тебе я дорог. Будешь долго не будь со мной тебя. Если бы не ты, я не был бы так счастлив. Тебя.